Глава 25. Амелия. Амелия лежала посреди полянки и смотрела в голубое небо с легкими перистыми облаками. Она чувствовала себя абсолютно счастливой, ведь стоило ей повернуть голову, как взгляд падал на самого дорогого человека — Люка. Когда Амелия смотрела на него, сердце замирало, а дыхание сбивалось. Она любила его с невероятной силой, но поняла это только в этот спокойный и легкий миг, смотря на бескрайнее синее небо. Почему она раньше не обращала внимания на Люка? Столько лет дружбы, и только недавно она разглядела в нем то, что скрывалось от нее долгие годы. Он и есть главный мужчина в ее жизни. Люк, так же, как и она, лежал прямо на траве и держал Амелию за руку. В воздухе витал запах лета. Ничто не мешало влюбленным наслаждаться погожим днем. Одна бабочка села на волосы девушки. Люк протянул руку и посадил ее к себе на ладонь. Амелия улыбнулась, с любопытством рассматривая прозрачные крылышки красавицы, и спросила: «О чем ты думаешь?» «О нашем будущем», — ответил Люк, взмахом руки отпуская бабочку на волю. «А поподробнее?» Амелия перевернулась на бок, чтобы лучше видеть его лицо. «Надеюсь, в колледже у нас получится создать группу». Люк виртуозно играл на гитаре, а Амелия — на фортепиано. Талант ей достался от отца. Еще в детстве, когда они только научились играть на музыкальных инструментах, ребята любили играть дуэтом. Оба обожали музыку, выступали в школе на всех праздниках и поступили в колледж, чтобы профессионально выучиться музыке и стать знаменитыми музыкантами. Совершенно разные песни в разных жанрах и стилях прекрасно звучали в их исполнении. Они мечтали найти барабанщика и второго гитариста для полноценной группы. «Обязательно получится!» — с жаром воскликнула Амелия. «Там же будет полно музыкантов. Найдем каких-нибудь крутых парней». «Почему сразу парней?» — лукаво улыбнулся Люк, дразня любимую. «А может, нам не хватает красивых и длинноногих девушек?» Амелия почувствовала легкое раздражение и слегка толкнула Люка в плечо. «Эй, не нужны нам никакие длинноногие девушки. Единственной девушкой в нашей группе буду только я. Не хочу, чтобы кто-нибудь другой занял мое место в твоем сердце», — тихо добавила Амелия и нахмурилась. Между бровями пролегла тонкая складка. «Ты одна в моем сердце», — шепнул Люк, протянул руку и погладил девушку по щеке. «Я тебя люблю». Так и не придумав, как можно остроумно пошутить и снять возникшую неловкость, Амелия просто ответила: «Я тоже тебя люблю». Парень неожиданно перевернулся и оказался над ней. Он поцеловал ее со всей страстью, которую все это время сдерживал в себе для того, чтобы она вырвалась прямо сейчас. Пальцами он впивался в мягкую траву по обеим сторонам от Амелии, а губами жадно изучал любимую. «Хочу тебя прямо сейчас». Он ненадолго оторвался от ее губ и прошептал: «Ты все для меня». Амелия резко выдохнула от неожиданности и сказала: «Я тоже тебя хочу, родной, но мы не можем...» «Почему?» — перебил ее Люк и стал медленно спускаться губами к шее девушки. «Я хочу выйти замуж перед тем, как заняться любовью в первый раз». Кровь прилила к щекам девушки. Она засмущалась и немного слукавила. Это было не совсем ее желание, но Ева за столько лет внушила ей эту мысль, что она пообещала матери. Пока девушке удавалось сдержать слово, данное матери, но чем дальше, тем сложнее. Она очень хотела Люка и не понимала, почему ей, современной девушке, нужно соблюдать такое архаичное правило. «На дворе 21 век». Люк продолжал сладкие, такие соблазняющие поцелуи, скользя вверх и вниз по шее девушки. «Нам совсем не обязательно дожидаться свадьбы». «Я знаю, но...» Амелия не успела договорить. В этот момент зазвонил ее мобильный телефон. «Любимый, телефон. Мне нужно взять трубку. Это, скорее всего, мама». Девушка нежно оттолкнула бойфренда. Люк вздохнул, снова перевернулся, подал ей сумку и принялся собирать остатки пикника. Момент был упущен. Амелия взяла трубку. «Дочка, как дела? Уже темнеет. Когда ты приедешь домой?» Звонила Ева. Она словно что-то почувствовала. Ее голос звучал очень напряженно и был наполнен тревогой. «Все хорошо, мам». Девушка скосила глаза на Люка, который выглядел слегка расстроенным, но улыбнулся, поймав взгляд Амелии. «Я скоро буду. Люк передает тебе привет». «Хорошо, я тебя жду». Ева успокоилась и попрощалась. Амелия нажала отбой, повернулась к Люку и обняла его за шею. «Любимый, прости, я тоже очень сильно тебя хочу, но моя мама придерживается старых принципов». «Не извиняйся, родная, все хорошо», — мягко сказал Люк и легонько поцеловал ее в щеку. «А сейчас поехали домой, скоро совсем стемнеет». Ворох бабочек взлетел вверх, когда Амелия и Люк поднялись. Они быстро собрали вещи и вернулись к машине.